«Ах ты, ублюдок! Пока я с татарами воевал, ты здесь важных господ возил, да кнутом по спинам охаживал. Ребром ладони я врезал по шее». Противник закатил глаза и захрипел. «Живой останется, не смертельный удар. Но, может быть, наука будет». Сзади раздалось. «Ловок! Кучер мой не из последних бойцов будет, а ты его за два удара!» Я обернулся. Сзади стоял вышедший из воска господин. «Он первый ударил. Я защищался». «Я видел», — спокойно кивнул господин. «Ты где так драться научился?» «Я не видел таких приемов». «Не у басурман ли?» «Басурман я в ливнах жизни лишал. Учиться у них мне нечему. Пусть они поучатся». «Ты посмотри, гордый какой!» «Гордыня грех. У церкви стоишь». «Так ты в ливнах воевал?» «Слышал, слышал про ливны. Вчера гонец оттуда был. Пергамент привез с донесением. Упоминается там про московскую ваташку. Зело помогли гости заезжие». «Не про тебя ли пишут?» «Я донесение не читал, не знаю». «Кто таков будешь?» «Свободный человек, именем Юрий». «Вот что, Юрий, помоги-ка кучера в вазок положить. Не дело слуге на снегу валяться, как шпыню ненадобному. Да сам оденься, холодно». Я помог господину затащить беспамятного кучера в вазок, подобрал и надел шубу и шапку. «Ты вот что, человек Юрий, подойди завтра к Кремлю. Спросишь меня, тебя проводят. Человек ты, как я смотрю, лихой да дерзкий. Мне такие нужны. А кого спросить?» «Адашева, Алексея Адашева». Я слегка поклонился, пошел домой. Зайдя в дом, не раздеваясь, спросил у Дарьи: «Кто такой Адашев?» «Советник государев, ныне в большом почете и уважении у царя-батюшки». «Вот ёшкин кот! Вот всегда у меня так. Запросто могли сейчас меня в кандалы заковать. Хоть и оборонялся, но начальство всегда право по праву сильного. Это я еще по своей прежней жизни знал». Я разделся, присел к столу. Дарья подошла сзади, положила руки на плечи. «А что случилось? Зачем ты об Адашеве спросил?» Я рассказал ей о случае рядом с церковью. Дарья заохала, запричитала. «Худо ведь могло случиться. Кучер сей, Митька косорылый, наглый больно. Да боец изрядный, в кулачном бою мало кто против него устоит. Неужто его уложил?» Я кивнул. Дарья оценивающе меня оглядела. «Да, ты можешь. Не зря я глаз на тебя положила. К Адашеву пойдешь ли завтра?» «Схожу, коли человек пригласил. Коли в кандалы заковать хотел, уже бы сделал. А если приглашает, нужда у него ко мне есть». Утром следующего дня я натопил баньку, помылся не спеша. «Неудобно ведь, к начальству приглашен. Как я успел уже узнать, серый кардинал этот Адашев. Без его совета Иван IV никаких решений не принимает. Считай, второй человек в государстве». После бани слегка перекусил. Неизвестно, сколько я у Адашева пробуду. Надел новую рубашку, штаны, накинул суконный кафтан, поверх него бобровую шубу. Оружия никакого решил не брать, даже ножа. Вряд ли меня с железом в кремлевские палаты пустят. Пока дошел до Кремля, успел в шубе изрядно вспотеть. Плохо, что у меня нет лошади и саней, или еще лучше – воска. Ехал бы себе сейчас, закрыв ноги какой-нибудь шкурой, разглядывая прохожих. А теперь топаю по рыхлому снегу вперемешку с конским навозом. Нечего сказать, презентабельный вид у меня будет в грязных сапогах. У ворот Кремля тщательно обтер сапоги снегом, внутрь на лошадях не пускали. Снег был чище. Прямиком направился в сторону дворца, что рядом с колокольней Ивана Великого. Стражники у дверей посмеялись, указали на другой, более скромный вход в пристройки. У этих дверей даже охраны не было. Вошел. Навстречу выскочил дьяк в суконном кафтане. Мне к Алексею Адашеву назначено». Диак попросил подождать в комнате, исчез за дверью. Выйдя, поманил за собой, переходами провел в небольшую светлицу, усадил на скамью. После непродолжительного ожидания дверь резко распахнулась, порывисто вошел Адашев. Одет он был довольно скромно, без изысков, только пальцы были унизаны перстнями. «Абритер!» — с легким французским прононсом проговорил Алексей. «Все-таки решился прийти?» «Вот что, Юрий, не хочешь ли послужить государю и отечеству?» «Делать-то что?» Адашев садиться не стал. Ходил по комнате. Похоже, нервничал. «Мне нужны верность, умение держать язык за зубами и ловкость, даже дерзость. Насчет ловкости и дерзости – это я уже видел. Как с остальным?» «И с остальным все в порядке?» Адашев хихикнул. «Будет не в порядке, попадешь в подвал, к палачу». По спине пробежал холодок. А может, ну их, кремлевских жителей? От политиков во все времена ничего хорошего ждать не приходится. Он уловил в моих глазах искорку сомнения. «Успокойся. Будешь держать язык за зубами, все будет хорошо». «Хорошо – это сколько серебром?» Адашев засмеялся. «Ловок, палец в рот не клади. Я тебя таким и представлял. Тебя, случайно, не атаманом кличут?» «Из донесения Ливинского. Сегодня опять перечел». Я кивнул. «Да ты герой просто. А велика ли у тебя ваташка?» «Кроме меня, трое еще». «Да-да, в донесении так и написано». Я понял, что он меня проверяет. Тоже НКВД нашелся. «Может, ты и хитер?» «Да я из 21 века. Знаем, проходили». Такие уловки хороши для недалекого и необразованного, коим я себя не относил. Ладно, что-то решил для себя Адашев. Есть такой князь, Владимир Старицкий. Его подворье на стрелке Москвы-реки и Яузы. Дальний родственник государя нашего. Пусть будут долгими его годы. Так вот, есть подозрение, что сношается сей князь с ливонцами. Ты грамотен ли? Я кивнул. «Смотри-ка!» – удивился Адашев. «Так вот, в путевом дворце князя, что по Смоленской дороге, думается мне, пергаменты важные от ливонцев должны быть». Я не выдержал, перебил. «Коли пергаменты важные, здесь, в Москве, их хранить будет». Адашев внимательно на меня посмотрел. «Еще и умен, похвально». «Так вот, документов этих московских хоромах нет, за это ручаюсь». «Возьмешься ли за это дело?» «Попробовать могу, но коли грамот всех в путевом дворце нет, не в защите». Адашев кивнул. «Завтра выезжай. Князь будет в Москве еще несколько дней. Время есть, но немного. Как вернешься, сразу ко мне. А пока прощай». «Выполнить поручение опасно. Наверняка в путевом дворце сильная охрана. Если схватят, повесят без суда, как Татя. А если и не повесят, князю передадут. Известное дело, не вино пить. В руки ката, чтобы пытками выведать, зачем полез во дворец».